Стикисхоульмюр, октябрь 1686 года. В один прохладный, утопающий в солнечном блеске день возвращается Пьетер. Его не было почти две недели, и он мало-помалу становился все более раздражительным, все чаще всматривался вдаль и что-то бормотал об урожае и рыбе. Пьетер беззвучно появляется из ниоткуда, будто вырастает из-под земли. Только что Роуза смотрела на бегущие по небу облака, и вот за спиной уже раздается его голос. «Будешь на солнце глядеть, ослепнешь!» Она резко оборачивается. Пьетер стоит на расстоянии всего трех локтей от нее и улыбается. Как это она его не услышала? Она поправляет чепец, должно быть, волосы у нее растрепались на ветру, как у какой-нибудь торговки. «Ты меня напугал!» «Извини, когда с измальства прячешься от чужих взглядов, ходить будешь не иначе, как крадучись!» Он поворачивается к морю. Сегодня оно серебрится, и в ожидании зимы дышит обещанием первого льда. «Здорова ли моя мама?» — спрашивает Роуза. «Кашель ее прошел. Она просила меня передать тебе вот это». Пьетер целует ее в щеку. У него обветренное лицо, и пахнет он травой. Ахнув, Роуза отталкивает его. Он смеется и поднимает руки. «Я всего лишь передал тебе подарок от мамы. Она сказала, что ты придешь в ярость, завизжишь и отвесишь мне пощечину. Я ответил, что для этого ты слишком учтива. Выходит, я был прав». Злость Роуза смягчается проблеском веселья. Сигридюр, должно быть, от души позабавилась, когда уговаривала Пьетера поцеловать ее дочь. «Значит, ей впрямь легче». Пьетер кланяется. «Извини, Роуза, ты должна рассказать Йоуну о моем дерзком поступке. Он мне уши надерет». Она не может сдержать улыбки. «Я ему ни слова не скажу». «Мудрая женщина». Он подмигивает, и она вздрагивает, но он делает вид, что ничего не заметил. «Йоун в море?» «Нет, он распахивает поле». «Я сам отнесу ему Дагвердюр. Только мне нужна твоя помощь, Роуза. Ступай в поле, помаши ему и скажи мне, когда он развернет плуг и пойдет в другую сторону. Тогда он будет ждать тебя, а тут появлюсь я. Тот он удивится». Роуза невольно смеется, заражаясь его простодушной оживленностью. Пьетер прячется за угол дома, а Роуза поднимается по тропинке к полю. Завидев Йоуна издалека, она окликает его и машет. Он утирает лоб рукавом, машет ей в ответ и продолжает работать. Да, Пьетер отлично знает ее мужа, и Роуза подавляет странное чувство, до нелепости похожее на ревность. Когда Йоун разворачивает плуг в другую сторону, она жестом подзывает Пьетера. Он взбегает на вершину холма и, минуя Роусу, хлопает ее по плечу. На мгновение у нее перехватывает дыхание. Пьетер неслышно, как крадущаяся кошка, подбирается к Йоуну, следует за ним с десяток шагов и лишь потом с громким возгласом набрасывается на него со спины. Вместо того, чтобы прочитать ему гневную отповедь, Йоун хохочет. Такого глубокого заливистого смеха Роуза не слышала от него уже две недели. Играючи толкает Пьетера на землю, тут же помогает ему подняться и похлопывает по спине. Даже издали заметно, что лицо его так и лучится радостью. Роуза вспоминает, как они когда-то смеялись вдвоем с Сигридюр. Никто на свете не знает ее лучше мамы, разве что Паудль. На нее накатывает привычная тоска по дому. Когда ляжет снег, уехать будет уже невозможно. Она до боли стискивает в кармане холодную стеклянную женщину. Затем, внезапно решившись, бежит вниз по склону. Запыхавшись, она добирается до дома Катрин и уже хочет постучать, но тут дверь распахивается. «Надеюсь, ты не собиралась обидеть меня стуком», — говорит Катрин, увидев занесенный кулак Роусы. «Входи, входи». И она подталкивает гостей миску с какими-то неизвестными зелеными листьями. Роуза пытается отказаться, но Катрин сует миску ей прямо в руки. «Ты таешь на глазах. Это укрепит твои силы. Я уже слишком стара, чтобы тащить тебя обратно на руках. Ешь!» «Я не голодна», — неубедительно бормочет Роуза, но пробует несколько листьев. Они горчат, но очень хороши на вкус и даже как будто согревают, хоть и сырые. Роуза ест и не может остановиться. Катрин дважды приносит со двора новую порцию и с улыбкой наблюдает за тем, как Роуза отправляет листья в рот один за другим, будто это ее собственная изголодавшаяся дочь. Анна тоже их любила. Катрин склоняется к Роузе и берет ее за руку. «Сразу скажи мне, если почувствуешь что-то неладное. Обещаешь?» Роузу охватывает ужас. «Эти листья... Что ты? Не ядовитые они! Просто ты чересчур бледна. В доме Йоуна нет ли там чего-нибудь такого, что аж не по себе становится?» Роуза сглатывает и думает о Дрейгар. «О чем ты?» «Что ты видела?» — резко спрашивает Катрин. «Ничего, я...» «Скажи мне, Роуза, непременно скажи. Если там опасное что-то...» «Пустяки! У меня воображение разыгралось! Мне мерещатся звуки!» «Когда? Где?» Катрин придвигается ближе, впиваясь в Роузу широко раскрытыми глазами. «Обыкновенно по ночам. Они доносятся из запертой комнаты. Но я уверена, что сама же это все и выдумала». «Запертой комнаты?» Руки Катрин крепче сжимают миску. «Да, на чердаке. Я... Он запретил мне туда заглядывать». Катрин садится на место. На лице ее читается беспокойство. «Чердак никогда не запирался». Помолчав немного, она встает. «Я сейчас же пойду погляжу». «Нет!» — вскрикивает Роуза. «Нет, нельзя! Тогда он узнает, что я тебе рассказала!» Катрин снова садится, но губы ее плотно сжаты, зубы стиснуты. «Что, по-твоему?» — шепчет Роуза. «Не знаю». В лице Катрин ни кровинки. «Ешь давай, прошу тебя». Роуза садится и через силу продолжает есть. Студенный ветерок просачивается в щели меж деревянной обшивки. Листья превращаются в безвкусную труху и застревают в горле. Роуза тихонько отставляет миску. «Пьетер возвратился. Вид у него довольный». Катрин вздрагивает, словно просыпаясь. «Это хорошо. Торговля, небось, бойко пошла. Нынче датчан к нам приехало полным-полно, а то, я знаю, многие исландцы с Пьетером ни за что иметь дело не станут». «Потому что он найденыш?» Катрин кивает. «Кое-кто считает, что он дьявол, или что в предках у него был пират, который насильничал над женщинами и убивал детей. Стоит людям увидеть Пьетера, и они сразу думают, что жестокость у него в крови». «Ничего подобного!» — возмущается Роуза, но тут же припоминает, как сжимается что-то у нее в животе, когда она заглядывает в медные глаза Пьетера, будто вспыхивающие от злости или от радости. Есть в нем нечто звериное, и от этого она напрягается, как натянутая струна. «Однажды Пьетер сбежал», — говорит Катрин. «Эйдель послал за ним Йоуна, и Пьетер, когда вернулся, решил остаться с ним». «Эйдель хотел, чтобы он вернулся, но Пьетер говорил мне, что Эйдель негодяй». Эйдель по-прежнему считает Пьетера своим сыном, несмотря на их вражду. «Ну что стряслось?» Катрин пожимает плечами и отворачивается к огню. Снова, как и в те разы, когда речь у них заходила о Йоуне, Роуза чувствует, что она чего-то не договаривает. «Гвюдрун уверяет, что Пьетер нелюдь», — бормочет Катрин. «Очень она его боится». По коже Роузы пробегает холодок. «А ты? Ты боишься?» «Конечно, нет». Катрин не смотрит ей в глаза. «А Анна? Он не трогал Анну?» «Я... Нет...» Но тут Катрин резко умолкает, и на скулах ее подрагивают желваки. Роуза изучает шершавую кожу своих собственных огрубевших от работы ладоней. Они словно принадлежат другой женщине, которая куда сильнее, чем она сама, которая не боится говорить вслух то, что думает. Катрин кладет на ее руку свою мозолистую ладонь. «В жизни не все бывает, как в сагах. Роуза улыбается. «Да, я слишком много всего прочла». «И я тоже. А поди-ка послушай теперь, о чем мы толкуем. Оно и не мудрено, что мужчинам не по нраву грамотные женщины. Если мы станем читать, тогда мужчины будут стирать наши вещи в реке, а мы на Альтинге пировать». Вспомни, как Фрейдис из саги об Эрике Рыжем прогнала скреллингов, индейцев-варваров, и грозилась отрубить собственные груди. Роуза заставляет себя рассмеяться, и мало-помалу тень, накрывшая их, отступает. Однако время безжалостно, как лезвие серпа, и вскоре ей придется возвращаться в одинокий дом на холме, где ждет ее муж. Роуза взбегает по холму, но она уже опоздала. Шум голосов и оранжевая полоска света, пробивающаяся из-под шторы из лошадиной кожи, подсказывают ей, что Йоун и Пьетюр возвратились. Она уже готова проскользнуть внутрь. Йоун рассердится, что она где-то шастает и до сих пор не приготовила еду, но останавливается и прислушивается. В голосе Йоуна звучит разочарование. Она прижимается ухом к двери. «Нужно было еще попытаться. Ничего? Никто не сказал ни слова. Я не спрашивал напрямик», — тихо и робко отвечает Пьетюр. «Это вызвало бы подозрение. По-твоему, мне надо было...» «Нет, конечно, нет. Ты все сделал верно. Извини, я знаю, но тебе нечего бояться. Разве что...» Голос Йоуна звучит угрюмей. «Тут полным-полно пещеры расселен. А вдруг...» «Вздор!» — твердо возражает Пьетюр. «Куда вероятнее, что датские купцы...» «Ты не раз уже поминал Данию, а я тебе толкую, что обстоятельства складываются не в нашу пользу». Оба замолкают, как будто каждый ждет, что заговорит другой. Роуза задерживает дыхание, но молчание длится и длится. Ей приходит в голову, что они могут увидеть, как она подслушивает под дверью. Она ныряет в тепло освещенной кухни, Йоун и Пьетюр стоят по разные стороны стола. Ожидая, что Йоун станет бронить и расспрашивать ее, Роуза торопливо лепечет. «Я собирала клочки шерсти в хлеву. Я приготовлю на твердюр». «Не нужно», — говорит Йоун, не сводя взгляда с Пьетюра. «Поешь без нас. Мы выйдем в море. Не жди нас до утра». «В море? Сейчас?» Пьетюр слыхал, что нынче здесь ходит треска. «Но сейчас ночь». «Мы хорошо знаем море». Йоун сжимает Роусу в коротком, но крепком объятии, и она чувствует, как колотится его сердце. Он тяжело дышит. «Идем, Пьетюр». За ними захлопывается дверь, и Роуза остается одна в теплой пустой тишине. Она прислоняется к Хлоудер, обдумывая услышанное. Чего он боится? И почему они разговаривали о каких-то слухах и датских купцах? Пьетюр утверждал, что ничего не слышал. Но Роуза немало не сомневается. Если о Йоуне и ходят толки на юге, то рассказывать об этом Пьетюру никто бы не стал. Она вздыхает, переводит взгляд на лежащий на столе хлеб и понимает, что не может заставить себя поесть. Вместо этого она подметает пол. Она не так глупа, чтобы поверить, что они сейчас выйдут в море. Они просто избегают ее. Им нужно поговорить с глазу на глаз. Но почему же они ушли из дома? Почему бы не пойти в Батстовы или на чердак? Задержав дыхание, она прислушивается к шуршанию и вздохам дома. Говорят, Анна перед смертью сошла с ума. Может, ей тоже мерещились всякие звуки? Может, это и есть признак безумия? Роуза больно щиплет себя и сильно прикусывает губу, пока не чувствует медный привкус. Потом достает бумагу, перо и чернила. «Милая мама, я рада, что тебе стало лучше. Здесь все так странно. Я слышу непонятные звуки, и мне чудится, будто надо мной нависла какая-то беда. Но это, наверное, всего лишь игры воображения. Йоун...» Роуза снова вздыхает и вычеркивает все, кроме... «Я рада, что тебе стало лучше». Потом складывает листочек маленьким квадратиком и опускается на колени, чтобы спрятать его между половиц под кроватью, туда, где лежат остальные письма. Ладонь ее натыкается на что-то холодное и острое. Сперва она отдергивает руку, потом снова осторожно нащупывает неизвестный предмет и вытаскивает его на свет. Это нож. Он потускнел, будто пролежал без дела не один месяц, и, вглядевшись пристальнее, Роуза замечает на кончике лезвия бурые пятнышки. Похоже на ржавчину, но цвет ярче. Она поддевает одно из пятен ногтем, и оно легко отслаивается. Почувствовав во рту привкус металла, она осознает, что снова прикусила губу. Во рту у нее пересохло, сердце трепещет в груди. Она прислоняется головой к двери и достает из кармана маленькую стеклянную женщину. Фигурка холодна, она всегда холодна, хоть и должна нагреваться от тепла ее тела.